Глава 24. До прибытия скорого Москва-Владивосток оставалось около 5 часов, когда Жорж и Анна приехали в Сковородино. Так, посмотрев расписание, Жорж повернулся к Анне. «Скоро волк появится здесь. Тебя он видеть не должен ни в коем случае. Он думает, что ты на Нелли работаешь». «А если он сойдет раньше?» Анна устала и хотела спать. «Не должен. Но если сойдет, я узнаю, где». Он притянул женщину к себе. «Бери билет до Нерюнгри и поезжай. В поезде выспишься. Меня жди в гостинице. Если не сможешь устроиться, то на автовокзале». «А ты?» Анна и раньше подумывала о том, что Жорж захочет от нее избавиться. И вот, кажется, подтверждение тому. «Я узнаю, куда он поедет, и самолетом в Нерюнгри. Найду тебя и опередим его. Тебе со мной нельзя. Во-первых, я уже говорил, нельзя волка настораживать. Да и люди Нелли наверняка здесь. Вдруг тебя кто-нибудь из них узнает». «Ты точно приедешь?» — недоверчиво спросила женщина. «Куда же я от такой бабы денусь?» — засмеялся Жорж, хлопнув ее по упругим ягодицам. Анна пошла покупать билет. «Я обязательно найду тебя, только чуть попозже», — усмехнулся ей вслед Жорж. «Потому что золото я возьму обязательно, а свидетели мне ни к чему». Пробыв на вокзале 3 минуты, Ковалева быстро вышла и побежала к нему. Жорж напрягся. Неужели кто-то из бригады Нелли Анну узнал? Подбежав, женщина быстро проговорила. — Билет взяла. Через 5 минут отправления. Ты проводишь? Мысленно обматерив ее, Жорж укоризненно покачал головой. — Конечно. Я был бы огорчен, если бы ты уехала, не попрощавшись. Они быстро дошли до стоявшего на 2-й платформе поезда. Мужчина занес в вагон ее чемодан и сумку. Не стесняясь пассажиров, они долго и упорно целовались. «Отправляемся!» — кричала в тамбуре пожилая проводница. «Провожающие, покиньте вагон!» С трудом оторвав от себя женщину, Жорж рванулся в тамбур и спрыгнул на перрон. «Таких у меня не было», — он покрутил головой, вспоминая ее упругое горячее тело, страстные и одновременно нежные губы. «Хорош», — ухмыльнулся мужчина. «Баб много, а 40 килограмм золота такое раз в 100 лет выпадает». Прикурив, он решил немного подремать в зале ожидания. «А то скоро волк появится». Только бы его эти урки не потеряли. Вдруг перед Сковородино сойдет. «Упустят», — он скрипнул зубами, — «обоих уничтожу».